Глава первая. 2023 год. Санкт-Петербург. Станция «Обводный канал». За 10 лет до веганской войны. Мика. Капля конденсата стекает по бетонному тюбингу, вбирая по пути пыль и запах сырости, углекислый газ и частицы плесени. Крошечные отшелушивающиеся кусочки человеческого эпителия. В подземельях метро слабо, вяло, не нужно, трепыхается жизнь. Единицы, то, что осталось от самоуверенной массы человеческой протоплазмы, обитавшей на планете Земля. Вот уже больше 10 лет плесень здесь, в туннеле, растет и развивается. Людей все меньше и меньше, а ее все больше. Слабые флуоресцентные частички поблескивают в воздухе. Это споры больших грибов. Люди — это источник белка. Большие грибы — источник белка для источника белка. А плесень — властитель всего. Она здесь везде. В воздухе, на стенах, в воде — и даже в легких человеческих единиц. Придет время, и плесень завладеет всем. Пока же она упорно и неуклонно развивается, растет. Сейчас она методично переваривает гриб, чувствуя приятно обжигающую ядовитую мякоть. Вот мимо гриба, сквозь световое пятно налобного фонаря, проходит чья-то нога в цветных обмотках. Желтое пятно света уносится вперед, в глубину туннеля. За ним следует, как привязанная, старуха, за которой двигается еще одно желтое пятно. Прыгает старухи на спину, дрожит, отскакивает в сторону, убегает дальше по туннелю и снова возвращается. Это пятно света принадлежит девочке 6 лет, и оно такое же непоседливое. Старуха и девочка идут вперед. В руках у них корзины, на головах фонари. Плесень остается во мраке. Когда-нибудь и они, женщина и девочка, будут добычей плесени, одной частицы из огромного коллективного разума. Плесень оплетет губы и щеки, пальцы и руки, заползет внутрь и устроится там, как у себя дома. Но это будет еще не скоро. С девочкой точно. Она молода и здорова, насколько можно быть здоровой, проведя всю жизнь в сырых, полузатопленных подземельях. Иногда девочка кашляет. Девочка родилась в великом городе. Ленинград. Питер. Санкт-Петербург. Город Петра. Какая разница? Для нее это неведомая страна наверху. Сказочная страна смерти и запустения. Холодных каменных львов, редких чудесных вещей, что приносят сталкеры, и монстров, выходящих на охоту. Кто это, Петр? Она не знает. У девочки темные волосы и светло-карие глаза. Она одета в платьице и старую кофту, грубо связанную из разлохмаченной цветной пряжи. 2/3 кофты желтые, 1 голубая. Девочке нравится запах сломанного гриба и часто снятся цветные сны. «Ныне, смотри!» — говорит девочка. Она наклоняется и поднимает черный скрюченный гриб. Он слегка светится в темноте фиолетовым. «Я нашла!» «Фу ты! Выбрось эту гадость!» — говорит старуха. Девочка стряхивает гриб с ладони и прячет их за спину. «И вытри руки!» — добавляет старуха. «Ты что, так быстро?» не быстро!» — возмущается девочка. Но еще раз быстро-быстро вытирает руки о подол платья. «Ну-ка еще раз вытри, чтобы я видела!» Девочка нехотя подчиняется. «Вот так, молодец! И не ворчи, не ворчи! Есть хочешь? Писать?» «Нет». Старуха вздыхает. садится на кабельную катушку, ставит корзину и переводит дыхание. Если приглядеться, не так уж она стара. Ей лет 50. Лицо с оттиском печати усталости, все изрезано морщинами, поэтому кажется, что женщина старше. На ней красная вязаная кофта, длинная юбка, сшитая из лоскутов разных цветов. На ногах растоптанные ботинки, цветные тканевые обмотки вокруг распухших лодыжек. Женщина морщится и трет занемевшую голень. «Нэни», — говорит девочка, — «чего тебе? Ты голодная?» Девочка качает головой. «Нет». «А что тогда?» «Мне приснился сон». Женщина, которую называют Нэни, тяжело вздыхает. «Ну вот, опять начинается. Про ангелов». Нэни морщится. Она явно слышит про сны не в первый раз. «Только не надо про сны. Я ненавижу сны. Сны глупые. В снах ничего хорошего не бывает». Она вдруг замирает. «Про ангелов?» Девочка качает головой. «И да, и нет. Перед сном я молилась, как ты меня учила, Нэнни». Нэнни точно не чувствует себя счастливым учителем. Она чувствует себя очень усталым учителем. «О, Боже! Я хотела увидеть маму!» Нэнни вздыхает. «Бедная девочка», — бормочет она. Спохватывается, напускает строгий вид. «Что? Опять? Мика! Мы же договорились!» «Но мама не пришла», — говорит Мика. Нэнни произносит в сердцах, обращаясь к небу, а может, к потолку туннеля или плесени. «Замолчит этот ребенок когда-нибудь или нет? Кто-нибудь вообще видел 6-летнего ребенка, который так много говорит? За что мне это?» Она поворачивается к девочке. «Ну что, была там твоя мама или нет?» Мика игнорирует. В 6 лет она тоже умеет играть во взрослые игры. «Я сильно зажмурилась и сжала кулаки», — говорит Мика. «Вот так». Девочка прижимает руки к груди, сдирает лицо и зажмуривается. Так сильно, словно от этого зависит ее жизнь, ныне не выдерживает. «Скажешь ты мне или нет? Всю душу вытянет. Что за наказание?» «Прости, Господи, но Мику не так просто смутить. Я очень хотела, чтобы Бог меня услышал». Мика на мгновение открывает левый глаз и начинает быстро говорить. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Это смешно». Нэнни прерывает с сарказмом. «И что? 200 раз так?» Мика открывает глаза, торжественно смотрит на Нэнни. 200 000 000 000. Я просила его послать мне ангела», — сообщает она. Молчание. Где-то вдалеке гудит сквозняк в туннеле. Завывает, словно потерявшийся во тьме путник. Нэнни говорит устало. «Ну зачем ты это делаешь? Я же тебе говорила, что у Бога нет помощи для людей». «Больше нет». Она мелко привычно крестится. «Единственного сына он и так нам отдал». Мика не слушает. Она почти шепчет. «Мне никто не ответил. Совсем никто. А потом я легла спать». Глаза Мики широко раскрываются, словно она увидела что-то потрясающее. Нэнни поднимает взгляд, но видит только темный потолок туннеля, заросший грязью с потеками сырости. Где-то вдалеке гудит ветер. «Что там?» — спрашивает Нэнни. «Небеса. Я их сразу узнала». Нэнни, помедлив с подозрением, «узнала?» Мика кротко улыбается. «Все, как ты говорила, няня. Сначала я увидела облака, затем ворота». «Ворота?» Нэнни против воли очарована. «Там были ворота, да?» Нэнни вздыхает. «Как я люблю ворота», — говорит она мечтательно. Боже мой, они мне даже снятся иногда. Конечно, я никогда их не видела, только на картинке. Там были, знаешь, такие завитки наверху, словно листья из бронзы. Были?» Мика кивает. «А надпись?» «Да, конечно. Я знала». «Знала, Нэнни наполняется тихой радостью». Мика продолжает. «Надпись золотая. И там написано большими буквами и очень красиво». Нэнни невольно подается вперед, глаза ее тлеют надеждой. Напротив, в глазах девочки скачут едва заметные насмешливые искорки. «Привет, Нэнни», — говорит Мика. «Это рай». Молчание. Где-то вдалеке капает вода, и миллиарды спор плесени готовятся захватить умирающий мир. Нэнни внимательно смотрит на Мику, хмурится. Наконец говорит: «Мика, ты меня разыгрываешь, да?» Мика хихикает. Теперь это снова чуть растерянная девочка 6 лет. Маленькая и смешная. «Может быть, совсем чуть-чуть, Нэнни?» «Скучаешь по маме?» Мика замирает. Затем улыбается странной, словно обращенной внутрь себя улыбкой. Женщина, которую девочка зовет Нэнни, вздрагивает. В глубине комнаты старый, растрескавшийся от сырости стол. Желтый некогда шпон выцвел и отслоился. На столе звонит древний серый телефон, долго и тоскливо, как в старом гангстерском фильме. Наконец Мика подходит. Секунду медлит и снимает трубку. На пластмассе остаются пятна, отстертые пальцами пыли. Мика прикладывает трубку к уху, на ее лице мучительная смесь надежды и страха. «Алло?» — говорит Мика в дырчатую мембрану и слушает. В трубке тишина. Мика неуверенно повторяет: «Алло, меня кто-нибудь слышит?» «Слышит, слышит, слышит», — отзывается далекое эхо. И вдруг звучат гудки, резкие, тревожные звуки, словно удары сердца. Кажется, они идут не из трубки, а отовсюду, словно вся комната гудит, как телефонная мембрана. Внезапно сквозь гудки прорезается голос. Мощный, глубокий, но словно потусторонний. Он тоже идет со всех сторон. Из стен, потолка, из старого стола и бетонного пола, из трубки. Голос звучит механически и монотонно, словно запись древнего автоответчика. «У меня больше нет для вас ангелов». Мика оглядывается, но... Голос повторяет монотонно, словно автомат. «Все мои ангелы заняты». Мика поднимает голову и видит... Красное безжизненное небо, как бывает на закате. Огромное поле разорванных почерневших облаков. Обугленные развалины райских врат. Бронзовые завитки оплавились, золотые буквы осыпались. В обрывках облаков застыли почерневшие трупы ангелов. Их крылья обгорели, их лица искажены судорогами. «Они мертвы!» Черные сгоревшие перья медленно кружатся в воздухе и падают вниз, сквозь облака. Это жутко и очень красиво. «Видишь», — говорит голос устало, совсем по-человечески, — «мне некого послать тебе на помощь. Мика, все мои дети, вот что с ними стало. У меня больше нет для вас ангелов». Мика говорит, как печально. Голос снова повторяет с интонациями автомата: «Все мои ангелы заняты, но мне очень нужна помощь», — говорит Мика, — «очень нужна». Голос молчит. Гудки идут, но словно издалека, глухие, едва слышные. «Пожалуйста», — говорит Мика безнадежно. Голос молчит, гудки идут. Мика начинает кричать. Это боль и стон отчаяния, хотя бы кого-нибудь. «Пожалуйста!» Она останавливается, затем повторяет очень тихо: пожалуйста. Пауза. Тишина. Наконец раздается далекий гром. Затихает. Голос устало. Ладно. Есть один. Мика вскидывает голову. Правда? Спасибо, спасибо! Голос вздыхает, но он тебе не понравится. Тишина. В черных обугленных облаках на мгновение беззвучно вспыхивает и гаснет молния. Неправильный ангел. Когда Седой вошел, эти двое уже стояли напротив. Высокий, бритоголовый, голый по пояс уберфюрер, он же убер, напротив бородатый здоровый мужик в черной куртке. Мужик ухмыльнулся. «Это он зря», — подумал Седой. «Меня часто спрашивают, почему я стал фашистом», — сказал Убер медленно. «И я отвечаю». «Чего?» — сказал человек. Убер ударил его в лицо головой. Человек упал. Убер поднял его и врезал коленом с оттягом. Мужик с размаху впечатался в стену. «Бум!» Сполз на пол, застонал. Убер посмотрел на него, склонил голову на одно плечо, на другое, как делают большие собаки. Затем пошел вперед. На стене остался смазанный кровавый отпечаток лица, как японский иероглиф. «Красиво», — подумал Седой. Убер подошел к человеку, тот начал вставать, подтянул ноги. «Я говорю, это хороший вопрос», — сказал скинхед. Человек поднялся, лицо залито кровью, вытянул к Уберу руку. Скинхед резко перехватил ее, дернул человека на себя, силы выкинул навстречу локоть. «На! Удар!» Человек взлетел, капли крови разлетелись по всей комнате. В краткое мгновение Седой подумал, что есть в этом какая-то невероятная, чудовищная красота. Возможно, что-то японское. Охуительное, как сад камней. Мгновение закончилось. Человек с грохотом рухнул на землю, застонал, поднялся. Упрямый. «У людей вообще огромный ресурс прочности», — подумал Седой. «И при этом они могут сломаться от любой ерунды, от дуновения ветра, как советский армейский УАЗик». Убер примерился и ударил. Брызнула кровь. Убер посмотрел на свои костяшки, слизнул кровь. И ударил еще раз, и еще. «Хватит», — сказал Седой, — «ты его убьешь». Убер поднял голову. Ноздри раздувались, лицо забрызгано кровью. Убер усмехнулся. «Всегда можно ответить, если спрашивают вежливо», — сказал Убер. «Всегда». Он выпрямился. Голубые глаза блестели ярко и безжалостно. Седой отступил. Его всегда поражала вот эта способность Убера мгновенно переходить из состояния покоя в состояние холодной ярости, когда кажется, что воздух вокруг скинхеда искрит и разливается обжигающий холодным электричеством. «Вежливость», — сказал Убер негромко. «Я люблю слово «уважение».» Он улыбнулся, пнул лежащее тело ногой в высоком армейском ботинке. «Потому что я нахрен никакой не фашист, понял?» Убер повернулся к Седому. Тот смотрел на товарища открыто, без тени страха. С Убером только так и можно. Искренность, терпение, никакого страха, как с детьми. Убер дернул щекой. «Разве я похож на фашиста?» Седой оглядел его внимательно и спокойно. Напротив забрызганное кровью лицо Убера. Ноздри раздуваются, голубые глаза жестокие и яростные. Сейчас от Убера расходились, как излучение от реактора, волны бешенства. Седой сказал мягко. «Конечно, нет. Какой ты нахрен фашист?» Последняя фраза настолько резко контрастирует с образом Убера, что это смешно. Убер засмеялся. Ладони он стер со лба капли крови, затем негромко запел. «У него красивый, чуть хрипловатый тенор. Из праха человека слепил Господь, а мне Господь дал кости и плоть. Кости и плоть, спина как плита, да мозги тупые и башка не та. Седой смотрел, как Убер поет. Красный скинхед, голый по пояс, высокий, широкоплечий, жилистый, с десятками заживших и заживающих шрамов. Крепкие длинные руки свисают вдоль тела. На плече черная татуировка, скрещенный серп и молот в лавровом венке. Седой опустил голову и увидел разбитые в кровь костяшки на кулаках Убера. «Кто-то слишком увлекается», — подумал он. «Вот так», — сказал Убер. Седой оглядел место побоища, еще раз задумчиво рассмотрел стену, заляпанную кровью. Отметил белый зуб в кровавой луже на полу, зацепил взглядом безжизненное тело. Хотя нет, тело еще шевелилось. Седой присел на корточки, приложил два пальца к шее страдальца, прислушался, кивнул, выпрямился, повернулся к Уберу. Тот рассматривал стесанные до крови костяшки кулака. «За что ты его так?» — спросил Седой. «Я пропустил начало». Убер поднял голову. Лицо, искаженное яростью, наконец разгладилось. «Он назвал меня фашистом», — сказал он спокойно. «И все?» — удивился Седой. «Да». «Точно больше ничего?» «Этого мало?» — Убер поднял брови. «Думаю, тебе нужно быть посдержаннее», — сказал Седой. «Зачем?» — удивился Убер. «Думаешь, я затем пошел с кино, чтобы быть сдержанным? Эй, чувак, стоять, сука! Готовься, сейчас я буду сдержанным!» «Большая сила, большая ответственность», — сказал Седой. Молчание. Убер оглядел пожилого скинхеда, задумчиво почесал шрам на лбу. В глазах его появилось странное недоуменное выражение. Он переступил с ноги на ногу, покрутил головой. Казалось, эта мысль не помещается в его бритую, изуродованную шрамами упрямую голову. Но он все равно пытается ее там разместить. Из уважения к Седому. Убер нахмурился. «Ты сейчас серьезно?» — спросил он. Седой молча смотрел на него. Светло и строго, словно библейский апостол. И вдруг не выдержал, засмеялся. «Да нет, конечно. Это же из комикса». «Блядь», — сказал Убер. «На секунду я почти поверил. Но ты в следующий раз все-таки полегче. Это всего лишь слова». «Да», — Убер кивнул, — «не стоит выбивать за слова». «Вот именно». Седой потер лицо, потянулся. «Жрать охота. Пошли перекусим». «Лады, а...» Убер замолчал, увидев в глазах Седого, что еще не все закончилось. «Человек поднялся. Здоровый», — подумал Седой, — «но дурак». Убер медленно повернулся. «Сука!» — сказал человек. Выплюнул на ладонь сгусток крови и два зуба. «Ты мне... я тебя...» Он пошел вперед, набычившись. Страшный, как пиздец. «Чувак, спокойно!» «Убью!» «Чувак, будем честны, это не вишневый сад», — сказал Убер. «Это всего лишь пиздюли, не надо делать из этого трагедию». Седой порадовался, что Убер говорит спокойно и насмешливо, ни следа прежней ярости. «Видимо, сегодня обойдемся без убийств. Это хорошо. Я твоих детей найду и расчленю», — сказал человек тихо и отчетливо. «На кусочки порежу, сука». Убер ударил Мгновенно, страшно и по-настоящему. Мужик подлетел и рухнул. Убер пнул его несколько раз, затем прыгнул сверху. Седой только вздохнул и отступил, чтобы кровь его не забрызгала. Убер в своем репертуаре. Мужика ему не было жалко. За некоторые слова действительно убивают. Он бы и сам убил за такое. Он вспомнил Еву, и печаль пронзила его насквозь. Два раза бы убил. Только как мы будем разбираться с начальством станции, подумал Седой. Ох, черт, как не вовремя. Мы проебали караван. Петербург, разрушенный катастрофой. Вдали возвышается поврежденный купол Исаакиевского собора. Мощные стволы лиан, проросшие сквозь камень под медным всадником. Статую оплетают голые уродливые ветви. Разбитые и сожженные ржавые останки машин на площади. Все в густо-оранжевом свете. Скоро рассвет. Мимо статуи коней Клотта, зеленых от окисла, проходят люди в серых плащах и противогазах. За плечами у них огромные баулы. Это дальнобои, диггеры с секретным грузом. Идущий впереди диггер напевает себе под нос. В разрушенном войной мире мало кто знает Holiday Bee Gees. Легкая, незамысловатая песенка. Высокий чистый голос Убера выводит... Праздник хороший день, самый лучший день. Праздник хороший день, самый лучший день. Караван идет через мертвый город. Петербург. Перед рассветом. 3 часа утра. Где-то вдалеке, на востоке, начинает медленно нагреваться линия горизонта, как вольфрамовая нить в лампе накаливания. Рыжие отсветы пронизывают и зажигают воздух, заставляют его светиться изнутри. Каменный лев с выщербленной пастью смотрит на Неву. По камню ползет оранжевый свет. С изуродованной выстрелами львиной головы срывается небольшая птица. Нет, не птица. Это птица-ящер. Он взмахивает крыльями и набирает высоту. Свист рассекаемого воздуха. Под ним проносится с огромной скоростью гладь воды. Развалины города с высоты птичьего полета. Эпицентр взрыва. Огромная воронка, полная воды, расстилается под крыльями птицы-ящера. Вода в ней удивительно спокойная, несмотря на ветреную погоду. Эта вода всегда безмятежна, и лучше бы в нее не соваться. Это знает даже крошечный птицы-ящер с почти отсутствующим мозгом. Покосившиеся фонарные столбы отмечают путь. В проводах одного из них бьется под порывами ветра изодранное белое полотнище, словно знак капитуляции всего человечества. Птица-ящер набирает высоту, в последний момент уворачиваясь от белого всплеска. Мертвый канал, почти обмелевший. Бурые заросли по его берегам. Местами камни набережной вывернуты толстыми мясистыми побегами. Пронизывающий ветер, несущий пыль и рентген, издувает мусор с набережных. С высоты птицы-ящер видит караван диггеров, идущих очень осторожно. В ангарде трое, передвигаются они перебежками, прикрывая друг друга, как боевая группа. Оружие, перемотанное тряпками, старые калаши и дробовик, противогазы. Капюшоны, стянутые вокруг резиновых масок, заклеенные скотчем штаны и рукава. Высокий диггер останавливается, выпрямляется. Это Убер. К нему подходит другой диггер ниже ростом. Это Седой. Трубка его противогаза перемотана синей изолентой. Седой поворачивается, делает знак рукой остальным. Стоп, передышка. Караван, состоящий из 10 человек, с облегчением останавливается. Люди сбрасывают тяжеленные баулы с плеч, садятся, пьют воду, негромко переговариваются. Они спокойны. Но в этом спокойствии чувствуется некоторая нервозность. Вдалеке слышен странный гул. Словно тысячи лап переступают по мертвым улицам города. Далекий лай, доносящийся оттуда, сливается для диггеров в глухой белый шум. В бинокле Седой и Убер разглядывают поток собачьих тел. От поднимающегося за горизонтом солнца собаки уже не серые, как они есть, а багрово-оранжевые. Потоки косматых тел заливают улицы Петербурга. Это собаки Павлова, как их называют в Питере. Их тысячи и тысячи. «Красные собаки», — сказал Упер, — «прямо как в книге джунглей. Вроде ж не сезон, а?» «Это гон». Седой убрал бинокль, сунул его в потертый пластиковый футляр и застегнул крышку. «Да уж вижу, что гон. Черт, не вовремя, а? Я думал, он только весной бывает». «Надо их отвлечь», — сказал Седой. Убер огляделся, тоже спрятал бинокль в футляр, повесил на пояс. Достал и нацепил на резиновую маску темные очки в тонкой золотой оправе. «Пижон», — подумал Седой. «Смотрелось это экстравагантно». «Их надо увезти на юг, юго-восток», — сказал Седой. «Иначе не пройдем», — Убер помолчал. «Черт, а ты прав. Да, надо. А мы пойдем на север, а мы пойдем на север», — пропел он неожиданно. «Я пойду», — сказал Седой. Убер покачал головой, за линзами глаз не было видно, но чувствовалось, что он усмехается. Пижонские темные очки только подчеркивали это впечатление. «Нет, ты не пойдешь, я пойду». Противостояние, как в кино. Один чувак в противогазе смотрит на другого чувака в противогазе. Только у того чувака, что повыше, на маску надеты темные очки с тонкой золотой оправой. У другого синяя изолента на трубке. «Только не говори, что у меня чувство вины», — сказал Убер, — «и все такое. Конечно, я мог не соглашаться на это предложение. Подумаешь, повесили бы всех на заборе». Седой пожал плечами. «Ладно, ладно», — сказал Убер. «Только меня повесили бы, одного. Но нам всего лишь нужно довести караван до восстания, и все. И все долги спишутся». Седой тяжело вздохнул и шагнул вперед. Убер заступил ему дорогу. «В общем, я пойду», — сказал Убер. «И это не чувство вины, не думай, а суровая необходимость выпендриться». «Это другое дело», — согласился Седой. Убер помолчал. «Скажешь пацанам?» — спросил он. «Ага». Бег в оранжевом свете. Огромная долина, залитая оранжевым светом восходящего солнца. Если подняться на приличную высоту, то становится понятно, что это не скалы, а разрушенные дома. Вдали видно огромную воронку от атомного взрыва. Птица-ящер делает пару сильных взмахов крыльями и взмывает вверх. С высоты уже видно восход, тогда как внизу еще доживают последние мгновения предрассветные сумерки. А вот и этот человеческий караван. Птица-ящер видит, как один человек отделяется от каравана и бежит. Птица-ящер удивлен. Человек направляется к стае собак, а не обратно. Остальные люди собираются вместе и ждут. Птица-ящер делает поворот и начинает снижение. Ему любопытно. Человек, пригнувшись, идет к собакам. Выглядывает из-за угла, прячется. Вот собаки почуяли его. Человек начинает греметь, пинать двери домов и мертвые машины. Собаки или тот, кто за ними, принимает решение, и собаки медленно, как тяжелая неповоротливая машина, поворачивают за ним. Стая набирает скорость. В то же время караван трогается. Птица-ящер видит спину бегущего человека. Вот он прыгает. И его голова вспыхивает золотом. Птица-ящер почти слепнет на мгновение, и вдруг человек спотыкается, и золотое пламя срывается с его головы и падает на землю. Птица-ящер снижается. Собаки уже близко, он чувствует вонь их пастей, их голод. Голод того, кто за ними, кто гонит этот собачий организм вперед. И в последний момент птица-ящер выпускает острые когти и хватает с земли золотую искру. Это очки с темными стеклами. Птица-ящер сильно бьет крыльями, очки неожиданно тяжелые. Еще удар, взмах, еще. Одна из собак прыгает, но в последний момент птица-ящер делает рывок вверх, унося добычу. И собака промахивается. Катится по земле, вскакивает, обиженно скулит. А потом вливается в общий поток, собаки бегут за человеком. Птица-ящер поднимается все выше, у него есть добыча, нечто важное и яркое, что можно принести в гнездо. А караван внизу идет, пересекая пространство улиц, где недавно были собаки. А собаки идут за человеком быстро и жадно, не отступая. Человек, потерявший золотую искру, бежит. Птица-ящер сделал бы на его месте то же самое. Оранжевая земля. Крепкий ботинок ударяет в землю. Бух! Мелькнули шляпки гвоздей в подошве, взметнулось облачко пыли. В следующее мгновение ботинок взмывает вверх и проносится всего в нескольких миллиметрах от бетонной стены. Медленный, плавный полет. Приземление, удар! Если смотреть на это с точки зрения спортивного преодоления препятствий, то слегка мешает хрип на заднем плане. С клёкотом и бульканьем, словно кто-то гулко отхаркивается в противогаз. Ноги в одинаковых ботинках приземляются, колени согнулись, миг, и снова толчок. Человек бежит. Преодоление препятствий, что тут сделать? Раньше до катастрофы это называлось паркур, поиск оптимального пути. Сейчас от этого зависит, переживет ли человек наступающее утро. Человек в армейских ботинках приземляется в очередной раз. Взвилась пыль, удар, прыжок. Человек бежит огромными прыжками. С двух сторон нависают останки разрушенных зданий, земля под ногами человека вибрирует. Кажется, за ним катится огромная волна, которая поглотит все. «Это всего лишь собаки?» — думает человек. «Всего лишь собаки». Просто их дохуя. Прыжок. Быстрый взгляд вверх. Табличка на уцелевшем здании, полукруглая, проржавевшая по краям, гласит улица Тюшина, номер 18 или 19, не разобрать. Это где-то рядом с Лиговским проспектом. Человек бежит. На нем армейский защитный комбез, перемотанный скотчем, чтобы не допустить попадания пыли внутрь. Теперь главное не забежать в тупик. Когда за тобой идет стая, любой тупик будет смертельной ловушкой. Человек на мгновение оборачивается, вздрагивает. Лучше бы он этого не делал. По улице за ним неторопливо катится темная шевелящаяся масса, вскипая и пузырясь. Масса, способная искалечить, сожрать, разорвать на части все, что попадется ей по пути. Человек снова поворачивается, смотрит назад. В изогнутых стеклах противогаза не отражается ничего, стекла совсем запотели. Шумный выдох, и человек бежит дальше. Темная пузырящаяся масса на мгновение замирает, выбрасывая из себя длинные щупальца, которые распадаются на отдельные, обросшие короткой шерстью тела. У тел есть уши, хвост и оскаленные пасти, изуродованные радиацией шкуры. Это собаки Павлова. У них гон. А когда у собак гон, остальные твари, даже бегунцы и гастарбайтеры, предпочитают спрятаться и не отсвечивать, и поменьше шуметь. Потому что собаки Павлова так устроены, что на любой шум у них автоматически включается рефлекс «жрать, жрать, жрать». И чем звук сильнее, тем больше они хотят жрать. Они сожрали бы и самого профессора Павлова с его колокольчиком. Забавная штука это. Постъядерная рефлексология. Человек бежит. Если бы у него была минута, он бы сверился по старой карте Питера, что всегда носит с собой. Многое, конечно, изменилось, но хотя бы можно проверить, не потерял ли он направление. Надеюсь, думает человек, караван уже прошел до Пушкинской. Пацаны ушли. Но если я сбился, я пропал. Собака выскакивает из-за угла. Оскаленная пасть, 6 или 7 глаз разного размера на острой, как у овчарки, морде. Человек в противогазе вскидывает дробовик, грохот, выстрелом собаку сносит назад, жалобный визг. Убер передергивает затвор, латунная гильза влетает и падает на землю, он на ходу нагибается, поднимает ее и засовывает в карман. Металлические гильзы можно использовать еще раз. Убер бежит дальше. Гора мертвецов. Убер бежит по улице. Кажется, стоит преодолеть ее, и будет спасение. Станция совсем рядом. И тут Убер останавливается. В конце улицы показались сразу несколько собак. Черт! Убер соображает на ходу. Он с разбегу открывает дверь парадной, влетает в дом, и внезапно перед ним заканчивается земля. Бля! Обрыв. Убер с воплем летит вниз, размахивая руками. Бум! Он приземляется, катится вниз по пологому склону, влетает в мелкую лужу. Плюх! Молчание. Убер поднимает голову, оглядывается. На стеклах противогаза грязные капли. Это огромные ямы, котлован, вырытый за стенами старых зданий, от которых остались только фасады. Все остальное мусор и развалины. Вот куда скинхед и влетел. На противоположной стороне котлована застыл ржавый экскаватор с остатками желтой краски. Убер стоит в огромном котловане. Вдруг под скинхедом проваливается гора мешков. Он опять летит, кувыркаясь вниз. Убер приземляется на кучу серых мешков, падает, катится, наконец останавливается. Перед ним чей-то выброшенный древний противогаз. Темные окуляры уставились на него. Убер смотрит несколько секунд, затем поворачивает голову. Вдруг один из пластиковых мешков расходится по шву, и из него к лицу Убера падает человеческая рука. Голая, синяя. Убер вскакивает на ноги. Миг. В его руке оказывается увесистый нож. Это непальские кукри. Скинхед готов к бою, он оглядывается. Черт! Вокруг него десятки серых мешков, десятки трупов. Высохшие тела. Маленькие и большие. Их словно выпили. Это целая гора трупов, которая тянется к одному из фасадов. Убер стоит, ветер дует, трупы лежат. Кто-то их убил, и они все без защитных костюмов, голые. В голове Убера поет Том Вейтс, хриплый ужасный голос выводит мелодию, вкручивает в нее, как лампочки, вилочную гирлянду слова. Это как будто мастрояние, она как кардинали в этом старом и затянутом кино, забыл название, где заранее известно, все поженятся в финале, и ты помнишь эту песню, только все слова забыл. Кто убил всех этих людей? Убер не знает. Никто не знает. Убер долго смотрит на лежащие трупы. Ветер припорошил их оранжевым песком. Том Вейтс продолжает петь. Где-то далеко лает собака. Убер вздрагивает, поднимает голову. Убер начинает выбираться из котлована. Лай собак все ближе. «Впусти меня!» Выбора у скинхеда нет. Его почти загнали. Он пробегает по мосту, сворачивает в ближайший двор. Прихрамывая, пересекает двор-колодец. Тут могут быть свои монстры, но когда у тебя на хвосте стая собак, некогда думать о других. Убер бежит. Он уже выдыхается. Хриплое надорванное дыхание. Ничего. Человек может продержаться там, где любая собака уже сдохнет. Проверено эволюцией. Убер оглядывается. Черт, глаза его вспыхивают надеждой. Во дворе дома видны знакомые очертания наземного вентиляционного короба. Это часть метро. Вот это место. Здесь во дворе находится вент-шахта, ближайшая к обводному каналу. Место выглядит заброшенным, но Убер опытным взглядом видит оставленные недавно следы. Здесь проходили диггеры. Вот рифленый отпечаток ботинка в пыли. Вот цветной фантик от конфеты. Диггеры возвращались с добычей. Ржавый круглый короб высится здесь. Решетки забиты изнутри и снаружи досками и листами металла. Короб выглядит, как ветряная мельница из Дон Кихота. Уберу смешно от такой ассоциации, но и до смерти страшно. Быстрее. Вот и дверь. Надежная, железная, ее поставили уже после катастрофы. Убер долго стучит в дверь вент-шахты, но там не открывают. Проклятие. Нужно бежать дальше. Но собаки уже со всех сторон. Они заполняют переулок. Вот они появляются из арки. Одна, две, три. Убер оглядывается с другой стороны двора. Тоже неторопливо бегут собаки. Поздно дергаться. пять псов, в середине лобастый серый боксер. Видимо, собачий командир отделения. Убер стучит, долбится, дверь заперта, и вот он бессильно колотит кулаком и собирается бежать дальше. Если добраться до парадной, можно взобраться на крышу, и если повезет, забаррикадироваться где-то в доме. Но на это нет времени. Убер отбегает от двери, достает дробовик, у него 7 патронов. Что ж, один надо оставить для себя. Как вдруг из-за двери звучит голос. «Кто там?» Убер замер, потом бросился к двери, закричал в щель. Снова голос. В первый момент Убер принял его за детский. «Что? Не слышу!» Убер прислонился к двери, задрал маску над ртом, заорал изо всех сил. «Открывайте, а то меня сожрут!» Молчание. Голос за дверью замялся. «Я не знаю, не знаю, мне нельзя!» Убер вдруг понял, что это голос не ребенка, а молодого парня, почти подростка. «Мы сегодня... мы никого не ждали?» «Так, спокойно, нельзя его пугать!» Убер заговорил негромко и спокойно, очень убедительно. «Парень, меня сейчас будут жрать, ты понимаешь? Открой дверь, пожалуйста!» «Заминка! Ну же!» — подумал Убер. Шебуршание. Затем... «Пароль!» «Черт! Какой нахуй пароль?» — закричал Убер. «Я сейчас сдохну тут! Парень!» Человек за дверью озадаченно замолчал. Собаки все ближе. Убер услышал их приближение, по затылку пробежал холодок. Он оторвался от двери, развернулся точно. Сразу две собаки. Одна нормальная, а другая явный мутант. Они прыгнули одновременно, Убер выстрелил из дробовика. Бух! Боже благослови, разлет картечи. Двух собак снесло одним выстрелом. Кровь в брызги. Собаки бежали. Убер стрелял и стрелял. Вой и визг. Убер передернул помпу, но больше патронов нет. Щелк! «Пусто!» Убер скривился, наклонился к двери, заговорил. «А когда меня будут жрать, я им скажу, чтобы следующим они забрали тебя. Веришь, нет?» «Веришь!» За дверью молчание. Собака прыгнула. Убер спиной почувствовал это. Мгновенно повернулся и едва успел. В последний момент Убер сбил ее в прыжке ударом дробовика. «На!» В следующее мгновение в его руке оказался кукри. Раз! Черная полоса крови. Следующая собака сбежала вниз, оскалилась, из пасти падают клочья пены. Собака неторопливо бежит к Уберу. Это серый боксер. Командир отделения, думает Убер отрешенно. В последний момент дверь открывается. Убер вваливается внутрь, застревает в проеме, собака бежит за ним в прыжке, она вцепляется в рюкзак Убера. Убер едва успевает захлопнуть дверь. Финиш! Веншахта. Слабый свет лампы. Глухие, мощные удары в дверь, рычание, утробные звуки. Убер сползает на пол, с облегчением прислоняется затылком к двери, стягивает маску с лица, оно распаренное и мокрое. Спасен. Перо ангела. Корзина почти собрана. Давно ныне не чувствовала себя такой усталой. Впрочем, теперь устала она чувствует себя всегда. Надо бы присесть, что ли? Ныне вздохнула и заговорила нараспев. Когда взорвались бомбы, небеса загорелись, ангелы падали на землю обгоревшими кусками, вопящие от боли плоти. Еще долгие дни на землю опускались черные перья. Мика закрыла глаза и увидела, как медленно кружась опускается на землю черное перо. Открыла глаза. «Ого! Няня! Что это?» — спросила Мика. Няня резко повернулась. Мика наклонилась над чем-то, чего няня пока не видит. Мика протянула руку, подняла. Няня вздохнула, начала вставать. «О, Боже! Что ты там опять нашла?» Мика повернулась. На ладошке у нее черное воронье перо. Грязное и старое, она держит его как особую драгоценность. Ныне замолчала. Мика подняла голову. У нее светло-карие глаза. неожиданно красивые. Это перо ангела.